«А как это ты сейчас-то? Без компьютера? Как у тебя получается?» Яшка ответил серьезно. «Это у тебя получается. Любой человек чувствительнее компьютера. А уж если Коево...» «А я, значит, правда Коево?» «Я всегда говорю правду. Ты что, все еще на полу? Ложись давай!» Ежики тут же подчинился ворчливому приказу и уже в постели сказал. «А ты... В тебе, наверное, целый миллион Коево в одном. Ты вон какие чудеса творишь!» Он слегка подмазывался к Яшке, потому что Яшка хоть и знает все на свете, разбирается в тысячах вещей, а сейчас еще к тому же вобрал в себя целый информаторий, но по характеру все равно пацаненок. Добрый, но капризный и упрямый. Интересно, как бы он выглядел, если бы был настоящим мальчишкой? Казалось, Яшка усмехнулся, и стало ясно, что ежикины мысли он прочитал. «Глянь на экран!» Ежики посмотрел. Там, не на экране, а перед ним, просветлел воздух. И в воздухе этом обрисовался мальчик. Большеголовый, кудлатый, лет 9. В потрепанной старинного вида матроске, в залатанных штанах с порванными застежками у колен, с перекрученной лямкой через плечо. Босой. «О, Яшка, это ты?» «Тише! Можешь не говорить, а просто думать, только отчетливо». «Это ты, Яша?» Отчетливо подумал и на всякий случай шевельнул губами ежики. «Не знаю. Такой был Лотик, тот, который сделал мне окошко. По-моему, мы похожи. Теперь это я». Мальчик шагнул от экрана, сел на край пластиковой катки, из которой росла высоченная под потолок пальма. На левое колено положил правую ступню, стал осторожно трогать на косточке подсохшую болячку. Облизнул губы. «Как с таким говорить о серьезном? О самом главном?» Но Лотик Яшка глянул из-под лобья печально и требовательно, черными глазами. Ежики понял. «Можно». «Яшка, я хочу попросить тебя о помощи». У мальчика шевельнулись губы. «Я тоже», — отдалось в ежике. «Подожди, у меня очень важное дело, ну прямо дело жизни». «И у меня». Теперь уже будто не кристалл давал звук, а сам Яшка Лотик говорил из-под пальмы. «У меня важнее! Я первый!» Что с ним было делать? Заспоришь — обидится. «Ну, рассказывай», — вздохнул ежики. Яшка сел прямо, взялся за края катки, волосы отбросил рывком головы. «Я — звезда!» Он стал даже чуточку взрослее и красивее. И это «я звезда» сказал со скромной и настоящей гордостью. А ежики растерянно мигал. Яшка проговорил снисходительно. «Ты спрашиваешь, какая звезда? Объясняю. Еще не вспыхнувшая. Теперь у меня в голове все разложено по полочкам. Я знаю смысл». «Какой смысл?» Почему-то испугался ежики. «Слушай, из меня растили модель мироздания, так?» «Так. Но целой вселенной я стать не могу, ведь я только модель». Ежики вспомнил метровый галеон в желтом окне. «Ну да», — кивнул Яшка. «Как модель кораблика не может стать кораблем. Но все равно она немножко корабль. А я... Во мне ведь есть что-то космическое. И одним атомом вселенной, одной звездой, я сделаться могу. Ведь во мне звездное вещество». «Ну, а как ты ею сделаешься? Звездой-то?» — робко сказал ежики. «Я должен вспыхнуть, а ты мне поможешь». «Ну уж, дудки». Ежики решил, что спятивший Яшка хочет окунуться в какую-то горючку, а потом, чтобы его зажигалкой. Причем он забыл на миг, что настоящий-то Яшка — кристалл, а не мальчик. Яшка-лотик на краю катки вдруг опрокинулся, привалился к пальме. Она, правда, не шелохнулась. Задрал коленки и начал хохотать. Звонко так, будто правдашний мальчишка. «Да ты что придумал? Это ж совсем не так! Ой, не могу!» «Это что у тебя за веселье?» За дверью послышались шаги. Яшка прыгнул с катки, стремительно уменьшился, кинулся к ежике под простыню, юркнул в кулак. Повозился там и пропал. Видимо, забрался внутрь кристалла. Сестра Клара с фонариком возникла на пороге. Ты что, экран включал? А? Мне показалось, у тебя экран работает. Или есть кто-то? Кто? Вот я и спрашиваю. Яшка тихо хихикал в кулаке. Я спал, вполне натурально соврал ежики. А вы мне про экран. Я не знаю, где его тут включают. Извини, мати. Наверное, я сама задремала. Бывает же. Она тихо притворила дверь. Яшка-мальчик всплыл над кроватью и повис у потолка, будто подвешенный за лямку. Несмотря на нелепость позы, он сказал очень веско. «Я все науки перетряхнул в информатории. Все узнал и рассчитал. Звезды часто зажигаются от столкновения. Летят в пространстве два камешка или две песчинки. И если скорость световая, и если они сталкиваются, трах, масса возрастает ужасно бесконечно и вспыхивает». Ёжики сам слышал про такое. Но... «А как встретишь-то? И как наберешь скорость?» «Наберу», — сказал Яшка, покачивая босыми ступнями. К одной прилипло семечко клёна. «Ты поможешь».